Ставка князя на берегу Ихэгола не так далеко, в день легко доехать. Развалины Хара-Хото находятся среди песков к востоку от Ихэгола в одном переходе от ставки князя. Там близко воды нет. Прежде, когда в городе еще жили люди, туда протекал восточный рукав Эдзин-Гола. Монголы боятся ездить в развалины города, нечистые духи живут там. Гости долго сидели у нас, пришлось угостить их обедом и чаем, но зато мы узнали, что народ на Эдзин-Голе не так беден, как о нем говорили, но князь скупой и обирает подданных. Товары доставляют им китайские купцы из Ганчжоу поздней осенью, когда скот нагулялся за лето, и имеются шерсть и кожи для обмена. Удивили нас монголы сообщением, что в Согонури водится даже рыба с красными плавниками, как у карася. Монголы ее не ловят и не едят, но зимой приезжают китайцы из города Момин, ловят ее сетями из-под льда и увозят мороженую домой. Перед закатом гости уехали, их юрты стояли выше по реке, откуда они и заметили наших верблюдов, и поехали разведать, что за народ появился на их земле, поговорить, узнать новости. Ночью, пригнав животных к палатке, мы поочередно караулили. Хотя монголы Эдзин-Гола были такие же торгауты, как Лапсын, но никто не мог поручиться, что ночью они не попытаются ограбить приезжих, прежде чем последние передвинутся к ставке князя под защиту его в качестве гостей. Но утром один из вчерашних монголов приехал к нам, чтобы показать прямую дорогу к ставке князя. По неровной и заросшей местности мы ехали часов 5. Потом холмы стали низенькие и редкие, деревья исчезли, пучки чия были обглоданы, мы приближались к ставке. Наш проводник поскакал вперед, чтобы предупредить о нашем приезде. Вскоре мы увидели 4 хорошие юрты друг возле друга и в стороне еще одну. Проводник вернулся к нам и повел нас к этой юрте, которую князь велел поставить для приезжих. Вчерашние гости уже успели сообщить своему князю о чужестранцах. В юрте было, конечно, удобнее, чем в палатке. Мы уложили в ней все тюки с товаром. Разгрузившись, я и Лопсын почистились, надели новые халаты и отправились к князю, оставив вещи и животных под надзором мальчиков. Князь принял нас в парадной юрте из белых войлоков с ковровой дверью. Пол был устлан коврами, привезенными из Хатана в Синьцзяне, судя по их цветам и узорам. Князь сидел на небольшом возвышении ковровой подушки. Это был юноша лет 20, не больше, упитанный, на голове китайская шляпа с голубым стеклянным прозрачным шариком, что указывало на сравнительно невысокий его чин. Возле него на ковре сидел старенький лама со сморщенным лицом и большими китайскими очками, очевидно, советник молодого князя и бывший его учитель. После поклонов до пояса, как полагалось у монгольских князей для гостей, неподчиненных им, мы поднесли князю шелковый хадак, длинный платок, ламе поменьше и подарки – бинокль, часы-будильник и игрушку-калейдоскоп. Нас усадили на плоские подушки против князя, поставили возле нас низенький столик и подали всем чай в китайских чашках с крышками. У дверей встало несколько монголов. После обычных вопросов о здоровье скота и людей, благополучной дороге, князь спросил о цели нашего посещения. Я рассказал, что давно уже торгую русской мануфактурой в Монголии. Побывал в Кобда, Улясутае, Баркуле, Урумчи, во многих монастырях и решил посетить кочевья торгаутов на Эдзин-Голе. «Мои монголы бедные», — предупредил князь, — «и вы здесь продадите немного. А путь на Эдзин-Гол длинный и трудный, и вы, конечно, захотите получить хорошую цену за ваши товары». Я разъяснил, что приехал в его владение также с целью посмотреть древний город Хара-Хото, и если я найду там интересные вещи, это окупит мне дорогу и слабый сбыт товара. «А какие вещи ты ищешь в древнем городе?» «Конечно, золотые монеты, драгоценные камни, ожерелья, браслеты и другие женские украшения», — воскликнул князь, переглянувшись с ламой. Такие вещи люди уже не раз искали в Хара-Хото, но находили очень редко. Большую часть уезжали с пустыми руками, затратив много труда на раскопки. Это я слышал от моего отца и старых людей. Меня больше всего занимают старые печатные книги и рукописи, тибетские, тангутские и китайские, заявил я. Также старые картины на шелковой ткани, рисунки богов на стенах, изображения их из камня, глины и металла. Эти вещи у меня покупают ученые люди, которые изучают старинные верования и жизнь древних людей. Я рассказал князю о русских музеях и библиотеках, об экспедициях Академии наук на развалины Каракорума на реке Архон, о немецком ученом, раскапывавшем развалины в Турфане. Это заинтересовало князя, и он сказал, что такие вещи мы, может быть, найдем в Хаарахото, но так как мы ими торгуем сами, то правильно будет, если заплатим ему за право их вывоза с Эдзингола. После длинных разговоров князь согласился дать нам проводника в Хаарахото и право раскопок, за что я должен был передать ему верблюжье вьюг мануфактуры бесплатно, а остальной товар, сколько он захочет купить, уступить ему со скидкой в зависимости от ценности вещей, которые мы добудем. Пришлось согласиться на эти условия, так как мы всецело были в руках князя и могли получить доступ в Хаарахото только при его помощи. Он мог забрать весь наш товар бесплатно, а нас просто выгнать из своих владений. Когда мы сторговались, лама посоветовал поехать в Хаарахото только с верблюдами, оставив лошадей у князя. «Каждая лошадь пьет воды столько, сколько пьют 4 человека», — заявил лама. «В Хаарахото воды нет, и придется вам привозить ее туда для себя издалека. Верблюды будут ходить 1 раз в 3 дня к реке за водой для вас, и при этом сами напьются в волю». Этот совет был правильный, и мы решили выступить на следующий день на верблюдах, оставив товар в отведенной нам юрте, а лошадей в табуне князя. Это гарантировало наше возвращение к нему для расчета по результатам раскопок. На следующий день мы выехали вчетвером в сопровождении монгола, знавшего дорогу в Хаарахото, который поехал на княжеском верблюде. Везли с собой воду в бочонках, а также лопаты, кайлу, палатку, запас сухарей, баурсаков, муки, крупы, масло, чая на 2 недели. В качестве живой провизии погнали с собой 4 баранов.